Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru. Сергей Довлатов. Заповедник. Моей жене, которая была права. В 12 подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной. Там налево есть одно местечко. Мой сосед заинтересованно приподнялся. В смысле, уборная? Всю дорогу он изводил меня. Отбеливающее средство из 6 букв. Вымирающее парнокопытное. Австрийский горнолыжник. Туристы вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у радиатора. Вокзал. Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы. Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет. «Через официанта», — вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор. Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными букенбардами. «Что вам угодно?» «Мне угодно, — говорю, — чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны». Официант, присыщенный разнообразием жизни, молчал. «Мне угодно 100 граммов водки, пива и 2 бутерброда». «С чем?» «С колбасой, наверное». Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. Стакан бы не выронить. А тут еще рядом уселись 2 интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса. Официант принес графинчик, бутылку и 2 конфеты. «Бутерброды кончились», — проговорил он с фальшивым трагизмом. Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться. «Взгляните на меня с любовью!» Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия. «Черт с ними, — думаю». Обхватил стакан 2 руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету. Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Старухи продолжали испуганно меня разглядывать. Я вышел на площадь. Ограда сквера была занавешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сулили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей. Мужчины курили возле автобуса, женщины шумно рассаживались. Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней. «Давайте познакомимся». «Аврора», — сказала она, протягивая липкую руку. «А я говорю, — танкер Дербент». Девушка не обиделась. «Над моим именем все смеются. Я привыкла». «Что с вами? Вы красный?» «Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я конституционный демократ». «Нет, правда, вам худо?» «Пью много. Хотите пива?» «Зачем вы пьете?» — спросила она. Что я мог ответить? «Это секрет, — говорю. Маленькая тайна». «Решили поработать в заповеднике?» «Вот именно». «Я сразу поняла». «Разве я похож на филолога?» «Вас провожал Митрофанов. Чрезвычайно эрудированный пушкинист. Вы хорошо его знаете?» «Хорошо, — говорю. С плохой стороны. А как это? Не придавайте значения. Прочтите Гордина, Щеголева, Цивловскую, «Воспоминания Керн» и какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя. Знаете, я столько читал о вреде алкоголя, решил навсегда бросить читать. С вами невозможно разговаривать. Шофер поглядел в нашу сторону. Экскурсанты расселись. Аврора доела мороженое, вытерла пальцы. Летом, сказала она, в заповеднике довольно хорошо платят. Митрофанов зарабатывает около 200 рублей. И это на 200 рублей больше, чем он стоит. А вы еще и злой. Будешь злым, говорю. Шофер просигналил дважды. «Едем», — сказала Аврора. В львовском автобусе было тесно. Коленкоровые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты. Я перелистывал дневники Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые, но кто поверит, что его знакомый — гений? Я задремал. Невнятно доносились какие-то лишние сведения о матери Рылеева. Разбудили меня уже в Пскове. Вновь оштукатуренные стены Кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную прибалтийского вида кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет. В одном из флигелей находилось местное бюро путешествий. Аврора заверила какие-то бумаги, и нас повезли в Геру, самый фешенебельный местный ресторан. Я колебался, добавлять или не добавлять. Добавишь, завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось. Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы. Я давно убедился. Стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Например, последний разговор с женой. Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, фальшива. Это лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок. С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем. Ты действительно считаешь его хорошим писателем? Может быть, и Джек Лондон хороший писатель? Боже мой, при чем тут Джек Лондон? У меня единственные сапоги в ломбарде. Я все могу простить, и бедность меня не пугает. Все, кроме предательства. Что ты имеешь в виду? Твое вечное пьянство. Твое... Даже не хочу говорить. Нельзя быть художником за счет другого человека. Это подло. Ты столько говоришь о благородстве, а сам холодный, жестокий, изворотливый человек. Не забывай, что я 20 лет пишу рассказы. Ты хочешь написать великую книгу? Это удается одному из сотни миллионов. Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше, поскольку исключает вознаграждение. Это слова. Бесконечные красивые слова. Надоело. У меня есть ребенок, за которого я отвечаю. У меня тоже есть ребенок. Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя чужие. В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса. Умышленно говорю, я зла не делал. Я опустился на пологую скамейку, вынул ручку и блокнот. Через минуту записал. «Любимая, я в Пушкинских горах. Здесь без тебя уныние и скука. Брожу по заповеднику, как сука, и душу мне терзает жуткий страх». И так далее. Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских гор оставалось 100 километров. Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то. «Вы не знаете, при чем тут Магеллан?» Продавец задумчиво ответил. «Может, умер?» Или героя дали. Наклеил марку, запечатал, опустил. В 6 мы подъехали к зданию туристской базы. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Те обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо горькое чувство. Это чувство всегда казалось мне подозрительным. Вообще, страсть к неодушевленным предметам раздражает меня. Я мысленно раскрыл записную книжку. Есть что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, любителях камня.